Глава 22. Ульяна. На тех редких жалких фото аэропортик и самолета выглядят намного лучше. Или фото сделано десятилетия назад. Мы проезжаем мимо ржавого забора, который и на металлолом стыдно сдавать будет. И когда мы приезжаем на место, я прихожу в тихий ужас. Но не может быть, чтобы нормальный человек считал ржавые ангары и хлипкие железные птицы способом хорошо провести время со мной и двумя игазами. Серьезно? Этот простенький аэродром — твое детище? Я спрашиваю негромко, и Иван не слышит в моем голосе зарождающуюся панику. «Ульяна, это не просто аэродром». Он расправляет плечи, как будто только что выиграл в лотерею миллиард. «Это легендарное место, почти святое, моя гордость. Кстати, я тебе не рассказывал, но предыдущий владелец утверждал, что здесь даже проходили съемки фильма». «Наверное, снимали фильм ужасов». Бормочу себе под нос. На входе в гигантский ангар написано «Посторонним вход воспрещен», но буковка «О» в слове «вход» уже давно отвалилась, и теперь там красуется в ХД. Дети, конечно, приходят в восторг. Их, в принципе, радуют любые необычные штуки. А тут они еще и огромные. «Вай, я хочу туда!» — радостно пищит Катенька и показывает пальчиком на консервную банку с пропеллером. «Мы полетим на настоящем самолете?» — счастливо кричит Манюня, пританцовывая в розовых кроссовках. «Конечно!» — отвечает ей Иван с такой гордостью, будто только что объявил, что у него лично выросли и крылья, и хвост. «Устроим вам первую экскурсию по небу. Ульяночка, что скажешь?» Я стою как вкопанная, глядя на эти корыта, ошибочно именуемые самолетами. «Нет, мы никуда не полетим». «Ну, Уль, ну давай без паники». Ваня приобнимает меня за плечи. «Ты ж сама говорила, что нужны фотографии с высоты птичьего полета. Вот она, делаешь снимков». «У меня с собой только телефон, фотоаппарата нет». Привожу весомый аргумент. Он смеется и говорит: «Фотоаппарат есть у меня в кабинете». Я делаю судорожный вдох и, шумно выдыхая, смотрю на Дубова круглыми глазами. Он всерьез намерен поднять меня с дочками в небо на этом кошмаре. «Вань, ты хотел нам показать свое место работы. Ты привез нас сюда именно за этим», — заявляю тоном вредной начальницы, «а не летать над тайгой на консервной банке с пропеллером». «Вообще-то это Cessna, классика, надежная, как швейцарские часы». «Тогда почему у нее хвост изолентой примотан? Ты еще пальцем на старый хлам, который Дубов называет самолетом». Он смеется и качает головой. Капец, ему еще и смешно. «Это не изолента, Уль. Это летная маркировка. Все по технике безопасности, клянусь тебе». Я громко вздыхаю, пытаясь придумать еще аргументы, чтобы не полететь. Обижать Ваню тоже не хочется, но и лететь с детьми на этом. Видимо, у меня на лице отражается весь мыслительный процесс и зарождающаяся паника, потому что его улыбка становится чуточку грустной. Он берет меня за руки и целует кончики пальцев. «Хорошо, Ульяна, экскурсия без полетов», — уступает мне Иван, как истинный миротворец. «Давай просто покажу тебе, где я работаю. Посмотришь, как все устроено. Обещаю, без полетов даже настаивать не буду». Обнимаю его и выдыхаю. «О, чудесно, Вань, спасибо». «Так, девочки, не разбегаемся, идите ко мне сюда». Иван подхватывает особо шуструю Машеньку и усаживает ее к себе на шею. Дочка счастлива. А вот Катюша смотрит на Дубова, как на предателя, и дует губы. «Малышка моя, Ваня тебя покатает, так ведь?» «Катенька, конечно, я и тебя прокачу, обещаю тебе». «Хорошо», — с важным видом соглашается мой ангел, но все еще дуется. Прекратит обижаться, когда Ваня посадит ее к себе на шею. А у нас начинается прогулка по музею заброшенной техники. Мечта любой женщины. Аэродром выглядит как декорация к постапокалипсису. Металлические ангары, как мне кажется, скрипят при малейшем ветерке. Краска с облупившихся самолетов осыпалась. На взлетной потрескавшейся полосе вовсю пробивается наглая трава. «Это Ан-14 или просто пчелка?» С гордостью представляет Иван один из самолетов, похлопывая его по крылу. «Эта машина перевозила лекарства на Сахалин во время метелей». «Класс, но теперь, похоже, пчелка и сама нуждается в реанимации», замечаю пессимистично. «И я всерьез собираюсь помочь ему возродить это кладбище самолетов? Тут понадобятся такие вложения, что они не в жизни окупятся». «И во что я ввязалась, а? Может, пока не поздно дать заднюю?» «Ты не понимаешь, Уль. Это не просто техника, это история, память и мечта». «А моя мечта — вернуться с дочками живыми к ужину». Ворчу себе под нос, чтобы Ваня не слышал. Он снимает с плеч счастливую Манюню, и теперь приходит черед Кати. Она уже нетерпеливо тянет к нему ручки. Иван продолжает показывать нам все свои самолеты. Всего их 6 штук. Один из них — самолет-амфибия, который может садиться на воду. Только выглядит он так, будто очень давно находился под этой самой водой. Но все равно что-то есть в глазах Вани особенное, что цепляет, когда он так трепетно открывает двери техники, показывает кокпит. Я теперь знаю, что это значит. Кокпит — кабина пилота. Он рассказывает о каждой кнопке, сыплет техническими терминами, рассказывает истории каждого самолетика, у каждого свое имя. Не поверите, но он заразительно все рассказывает. Его любовь к этому облезлому месту, как ни странно, греет его. Здесь Иван Дубов другой. Не просто мужчина, а мечтатель. Немного сумасшедший и настоящий повелитель неба. Пилот. Машенька и Катенька вдвоем умещаются в кресле пилота и пытаются надеть на голову наушники больше их самих. «Девочки, вы теперь командиры судна», — смеется Иван. Я фотографирую своих смешных ласточек и сама смеюсь. Иван вдруг обнимает меня сзади и произносит. «Олечка, может, в другой раз с тобой вдвоем полетаем? Я знаю одно красивое место, там озеро. Есть охотничья изба, ты и я вдвоем». Я замираю, спрашивая. «А самолет-то на озере посадишь? Эту самую амфибию возьмешь? Или как мы там приземлимся?» Он целует меня в затылок и объясняет. «Я очень хороший пилот, это раз. И я могу посадить машину в любом месте. В любых погодных условиях это два. И три. Там есть небольшая полоса и площадка для посадки самолета». Поворачиваясь к нему и, не сдерживая улыбку, говорю. «Только если ты пообещаешь, что мы полетим на самом надежном, на самом... Какой у тебя тут самый новый самолет?» «Вон тот». Смеется и кивает Иван на бело-красную развалюшку. «Но эту машину использует Артем. Не волнуйся, вся техника у нас в исправном состоянии. У меня работает отличный механик». «Только я никого тут не вижу», — ворчу я. «Выходной», — пожимает он плечами. «Здесь только охранник». Я качаю головой и произношу. «Ладно. Но не прям скоро, хорошо? И это, давай-ка я наделаю снимков твоего... Чуть не говорю убожества, но вовремя прикусываю язык и говорю нормальное слово. Детище». Оторвать девочек от самолетов оказывается делом непростым. Приходится почти целый час зависнуть в этом ангаре. Иван таскает визжащих от счастья Машу и Катю, сажает их то в один самолет, то в другой. Короче, эмоции, впечатления. Две моих ягозы получают сверхдневной нормы, но зато они счастливы. Наконец мы садимся в машину, и Иван везет показывать мне конец взлетной полосы, а потом и сам офис. Домой возвращаемся ближе к ужину, полные впечатлений. Дети радостных, я тягостных. Иван косится на меня, но ничего не спрашивает. И правильно делает. Мне надо очень хорошо подумать. Этот старый аэродром проще снести, а вот земля, я полагаю, стоит там немало. Но вряд ли Ваня захочет сравнять с землей этот оплот древности. Что ж, тогда мне нужно подумать, посоветоваться с экспертами и прикинуть, какие суммы обойдутся все работы. Ведь один сайт, какой бы я крутой ни сделала, не спасет аэродром. Черт побери, что ж делать? Поздний вечер. Дети спят, алмаз дуется. Мы не взяли его с собой на прогулку. Оставили его в доме за главного, и Бигль не простил мне этого беспредела. Иван что-то пишет на своем планшете, а я забираюсь на диван с ногами и смотрю на телефоне сделанные фотки. Эх, эти старые самолеты. Они стоят на потрескавшемся бетонном аэродроме и кажутся такими хрупкими, как старенькие игрушки, забытые в углу, которые пора бы выбросить, но рука не поднимается. Я человек действия, моя душа по жизни требует перемены, новизны. А в этом месте среди ржавых фюзеляжей и полузаброшенных ангаров я почувствовала себя словно в клетке. Понимая, что в это дело нужны колоссальные вливания. Финансовые, моральные, придется отдаться полностью этому делу. А я, честно говоря, не готова. Не потому, что не хочу помочь Ване, а потому, что понимаю, что это бездна, которая начнет высасывать из нас обоих все силы и ресурсы. И меня это, откровенно говоря, пугает. На месте Вани я бы данное место продала. Но он любит это старье, решая с ним поговорить. «Вань», зову его с улыбкой. «Угу», отзывается он и поднимает на меня глаза. Видит мою моську и тоже улыбается. «Хочу с тобой поговорить. Ты не сильно занят?» «Да, конечно», — кивает он и откладывает планшет. Притягивает меня к себе, целует в шею и произносит. «Я тебя внимательно слушаю». Треплю его по волосам, делаю вдох, потом выдох. И на выдохе говорю. «Слушай, по поводу аэродрома. Ты ведь понимаешь, что это не бизнес, Вань?» Мой голос все-таки дрогнул, когда его улыбка сходит на нет. «Это музей. Все такое старое. Я, конечно, сделаю тебе сайт, но, увидев все воочию, поняла, что сайт мало чем поможет. В это дело нужно вкладывать огромные ресурсы. Необходимо модернизировать аэродром. Необходимо купить новые самолеты. Да, это перспективы, но такие призрачные и далекие. Иван сидит рядом, но не смотрит на меня. «Вань, прошу тебя, не обижайся». Произношу с мольбой и уже жалею, что затеял этот разговор, да еще на ночь глядя. А он вдруг берет и улыбается, и поднимает на меня свои карие глаза. Они смеются. Теперь я удивляюсь. Улыбка у него особенная, не насмешливая, а всеобъемлющая. Иван Дубов — человек, который, казалось, умеет оставаться спокойным, несмотря на все внешние шумы и проблемы. «Ульян, я бесконечно благодарен тебе за беспокойство и заботу о моем летном деле. Его голос теплый, как летний вечер. Я не собираюсь превращать летный бизнес в огромную корпорацию. Мне нравится все так, как оно есть сейчас. Как бы странно и глупо это ни звучало и не выглядело. Я люблю этот старый аэродром, Уль. Это моя отдушина. Как вязание для женщины, как рыбалка для мужчины. Это не должно быть бизнесом, понимаешь? Это часть меня. Если я на что-то и надеюсь, то лишь на то, чтобы он просто продолжал существовать. У меня есть средства, я вполне могу его поднять, но тогда он утратит свою уникальность». «Уникальность?» Я поднимаю брови и гляжу на мужчину в полном недоумении. «Пока я не могу понять, как можно быть таким спокойным, таким уверенным в своем странном выборе с этими древними самолетами. Каждый полет на этих развалюхах, как прогуляться по краю пропасти, а он сидит и рассуждает об этом, как о хобби. Но это же не только деньги, Вань. Еще здоровье, а главное — жизнь. Произношу я, и в моем голосе слышны нотки страха. Ты можешь разбиться. Ты можешь однажды не вернуться. Почему ты должен летать на этом авиахламе? Пусть эти самолеты стоят на аэродроме, как экспонаты, а сам закупи нормальную технику. Прости, но я тебя не понимаю. Если это хобби, лично я не стану использовать в своем хобби что-то очень старое. Обязательно иду в ногу со временем. Другой вопрос, если это коллекционирование. Но коллекции, опять же, стоят в витрине за стеклом». Иван вздыхает, откинувшись на спинку дивана, хмурится и упрямо глядит в темное окно. «Я мог бы», — говорит он. Голос его спокойный, но в нем звучит что-то необъяснимое, как будто он говорит о чем-то глубоком и важном. «Я мог бы купить все новое, да. Я знаю, что для тебя это звучит странно, но, Ульяна, эти самолеты — это моя свобода, понимаешь? Внешне, быть может, они выглядят не очень, но вся внутрянка у них отличная. Пойми, это не бизнес, я летаю не для прибыли. Деньги мне приносит строительный бизнес, а самолеты — это мое дыхание, мой отдых, моя душа. Я не хочу менять это место на что-то другое. Я не хочу другую технику». Сжимаю челюсти, пробую совладать с раздражением. «Ладно, я тебя понимаю. Почти». Произношу на его речь довольно прохладно. «Я неправильно все поняла, Вань». «Ты уж прости, я думала, что полеты и самолеты для тебя — это главнее, чем стройка, а все оказывается наоборот». Улыбаюсь и обнимаю его за шею, заглядываю в его глаза. Он смотрит в ответ с улыбкой, и в его взгляде есть что-то, что я не могу объяснить. Он долго молчит, а потом тихо говорит. «Это я должен извиниться. Я должен был сразу тебе сказать, что меня устраивает все как есть. Будет сайт, не будет его. Я свой аэродром меньше любить не стану и не брошу его. Да, иногда вкладываю в него средства, чтобы он совсем не забурел, но делать из него вылизанную картинку не хочу. Честно, я не совсем понимаю его с этим старьем. Но если ему так все нравится, то пусть все остается, как оно есть. Меня волнует только твоя безопасность», — озвучиваю свой страх. «Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось, Вань». Его лицо становится серьезным. «Не случится, Ульяна. Все будет хорошо. Я очень хороший пилот. Как Артем, как и другие мои парни, кто тоже тащится, как ты говоришь, от этого авиахлама». Я длинно вздыхаю и качаю головой. Возможно, я не могу помочь ему изменить это место, но могу принять его выбор. И это, я думаю, важнее всего. «Мы с тобой теперь вместе. Я прошу тебя отныне быть внимательнее к себе, пожалуйста. Я не знаю, если что-то случится с тобой, это сломает меня, понимаешь? И девочки тебя приняли и полюбили. Мой голос дрожит. Вань, ты береги себя, пожалуйста». Иван обнимает меня крепко, надежно. Я в его теплых объятиях укутана, как в кокон. Он целует меня в макушку и произносит. «Непривычно подобное слышать, Уль. Непривычно и ужасно приятно. Прости, что мое увлечение пугает тебя. Обещаю, я буду осторожен. Всегда». И мы сидим долго, молча, обнимаемся. Нам уютно, хорошо так. Мы как семья. Настоящая семья, полная взаимопонимания и любви.